поспешила информировать царя о начавшихся в столице волнениях и его супруга. Правда, в свойственном ей стиле и с характерной для нее проницательностью, дескать, события в Петрограде есть всего лишь хулиганское движение, в ходе которого мальчишки и девчонки носятся по городу и кричат, что у них нет хлеба, и это просто для того, чтобы вызвать возбуждение. Была бы погода холоднее, они все сидели бы по домам. По мнению Кеннона и Редки, переворота не было бы при наличии в петроградских булочных вдоволь калачей. Согласно же тезису Александры Федоровны, революция не случилась бы, прихвати чуть покрепче мороз. Но есть и противоположное утверждение Александрова. Термометр иногда падал до 40 градусов. На рельсах у столицы смерзлись, как глыбы льда, 200 продовольственных поездов. Хлебные лавки опустели. Такие случайности и столь далеко идущие последствия. Распоясавшиеся, по выражению Харкова, люмпены гоняются по Петрограду за беззащитными городовыми и убивают их, не зная, за что и почему. Нет у люмпенов ни лозунгов, ни программы, ни лидеров. Они просто ошалели от безнаказанности и буйствуют, войдя в азарт. Власти же опустили руки, сам император в Могилеве ничего не может сделать. Этот кризис, с которым столкнулись Романовы, пишет Харкаев, никем не планировался, не готовился. Он был локальным, поначалу совсем не драматичным, и тем не менее почти невероятно стал для Романовых последним. Итак, что же в основе событий? Случайности, невезения, совпадения, капризы непогоды, зловещие пустячки и роковой вздор, царь, ничего не предчувствующий, ничего не подозревающий, застигнутый будто бы врасплох. Нет, он все знал. Своевременно осведомлен и предупрежден. Оберохранник пробил, как полагалось, тревогу, добросовестно снабдил его сведениями. Наступает историческая февральско-мартовская неделя, неделя краха самодержавия. И вот как в эти 8 суток, от четверга до четверга, Николай распорядился предоставленной ему информацией, своими сотрудниками, временем и судьбой. Дни 1-4. Четверг, 23 февраля. В Могилеве царь пригласил к обеду глав антантовских военных миссий. В Петрограде вышли на улицы 128 тысяч стачечников. Они кричат «Мира и хлеба!». Появились красные флаги и плакаты с надписями «Долой войну! Да здравствует революция!». По случаю Международного женского дня активно участвуют в митингах и демонстрациях десятки тысяч работниц. В разных концах города слышится пение Марсельезы. До середины дня положение, в общем, контролируется еще полицией, но с 2 часов, как сообщено в полицейском донесении, охрану порядка и спокойствия в столице принимают на себя военные власти. Вечером на квартире рабочего Александрова состоялось экстренное совещание руководства петроградских большевиков при участии представителей русского бюро ЦК. Решено забастовку продолжить и расширить, провести демонстрации на Невском, усилить агитацию среди солдат, приступить к вооружению рабочих. Определены 2 главных лозунга движения – свержение монархии и прекращение войны. В тот же вечер Нарвский райком партии большевиков принял решение о вовлечении в борьбу на стороне рабочего класса солдат, работающих на Путиловском заводе. Столица на голодном пайке. Запас муки составляет 500 тысяч пудов. При минимуме ежедневной выдачи в 40 тысяч пудов этого может хватить лишь на 10-12 дней. Пятница, 24 февраля. Царь отмечает в дневнике, что он награжден бельгийским орденом. Александра Федоровна сообщила ему телеграмму из царского, что сын и 2 дочери заболели корью. Теперь царица прикована к постелям детей. Число бастующих в Петрограде возросло до 200 тысяч. На Васильевском острове к рабочим присоединяются студенты. Демонстранты стремятся прорваться к центру города, появились на Невском.